Мы начинаем третий урок темы «Маты веломаты». Пятая часть ТЭС. Страница Реш Цади Гимель, 293. Вверху текст Эцхаим, от Гей. Ватаам базе, шагем црихим лалот мала, гу, лефи шеэйлу гакилим шель гакудим, гем гакилим аришоним, Шенет слука нискарла эль. Улемала мегем лонет слу килим. Кига ор равшам. Вейна килим и холим лаид каемшам. Велахен им гаор айльон. А я нимшах лемата ад мекомам. Бегютам тох акилим шелахем. Гаю акилим мидбатлим. Велахен гуцрах шагаворот левадам шель газон шебекли гакетер ялу лемала. Точка. От гей. Ватаамбазе, а причина того, шахем црихим лалотлем мало, что они должны подняться вверх, гу, состоит в том, лефиша эйлу акилим, так как эти килим шеля акудим, акудим, гэм акилим аришоним, это первые килим, Шинацлу, которые были из, которые были излучены дословно, как сказано выше. Улемала мегем, а выше их лонецлу килим не были излучены килим. О, равшам, ибо там большущий свет. Вейна килим и холим литкаемшам, и там килим не могут удержаться, не могут устоять. Велахен, и поэтому им аора эльон, если бы высший свет протянулся вниз до места, там, где вовнутрь их килим, когда они были бы в килим, в их килим, аю, а килим, то килим, они бы аннулировались. Велахен гуцрах, и поэтому было необходимо шагаурот левадам, что только, чтобы только света зон, что в кликетера, что в кликетере, поднялись бы, чтобы они поднялись вверх. Орпними, левая колонка, ссылка буквы Гей. Эйлу акилим шеля акудим, гэм акилим аришоним. Гей точь. мой перевод самого Ота Эц Хаим, он предназначен для того, чтобы связал каждое слово с его значением на русском языке. И кроме того, я привлекаю то свечение Ари из того Ота, который я читаю. Но затем важным для нас является сам комментарий Орпними. Ссылка буквы Гей, пятая. Эйла килим шеля кудим. Эти килим акудим. Эм акилим аришоним. Это первые килим. Тело хочет нам пояснить. Двоеточие. Айну. Акилим шельгит паштут. Аалф. Ашер. Азахар ваганекей вашеля кетер. Аналь. Алу мишам. То есть. Акилим шельгит паштут алф. Килим первого распространения. Ашер газахар. Причем, где мужское и женское кетера, как сказано выше, поднялись туда. Следующий абзац, следующий фрагмент. А ора ильон, а я нимшах лымата выхуле, гаю акилим мидбатлим двоеточие. Тогда бы высший свет протянулся бы вниз и так далее. И келим аннулировались бы. Двоеточие. Кломар. Им гая митпашет комат кетер. Бахазара эля келим. Кмошага я матхила батерем гисталькуто, аз гая немцаим акилим, шинасу баэт исталькут, аю хозриму мидбатлим, митамше катав гаравла эль хелек далет. Перек Ют, очевидно, от Гимель Аенша. Кломар. То есть, им гаямит пашет комат кетер, если бы, внимательно слушай, если бы уровень кетера, то есть уровень парцуфа Гальгальта Адама Кадмона, если бы уровень кетера возвратился бы опять в килим, килим, к Мошагая, как это было сначала, прежде, до его исторжения. А с гаянием своим тогда получилось бы, что килим, которые были сделаны, созданы, сделаны дословно, Баэт и Сталькут во время исторжения, а юхозрим они бы опять аннулировались бы. Митаама по причине, что, как писал Рав Ари выше в части 4. Мы учили, что вход святов и выход их делают кли. Причем последняя стадия, как мы знаем, она аннулируется. Она больше не приходит в следующий парцуф. И таким образом есть возможность у килим следующего парцуфа выдержать тот свет, который к нему приходит. гуцрах шаорот левадам. Шель газон шебекли гакетер ялу лемала. Ки бигьот шегазон де кетер. Галалу. Шалу лемала алиде ямасах шеніздакек. Шеніздакех. Эйн лахем рак авиюти пхина гимель. Каналь. Басамух. Двара Матхиль, Азахар, Айеншам, Аркен, Эйнам Мамшихим, Ракомат, Хохма, Вора Хохма, Митлабеш Беклиде Кетер, Вора Бина Беклиде Хохма, Вихуле, о, он, а нам потрясающе это объясняет. Гуцрах, то было необходимым, чтобы только шагаород левадам, что только, чтобы только света зон, что в кли кетера поднялись ввысь, выше, вверх. Кибеет шагазон де кетера алу. Ибо так как зон кетера, этого кетера, эти зон кетера, Шалу лемала, которые поднялись вверх, а идея масах, шениздакех, посредством масах, масаха, который утоншился. Эйнлахем раковиюды пхинагими, у них есть только авиют третьей стадии, каналь, как сказано, басамух, в сопряженном высказывании двара матхиль, слово начинается, или абзац начинается со слова «загазахар» мужской. «Аеншам» читай там. «Алькен» поэтому «Эйнамам шихим» «Ракомата хохма» поэтому в следующем парцуфе, то есть после исторжения, когда света опять притягиваются, то они притягивают только уровень хохма. «Ора хохма» Лабеш, Беклида, Кетер. А свет хохма одевается в кли Кетера. Веора бина, а свет бины одевается в кли хохмы и так далее. Понятно, в кли Кетера был раньше свет, до исторжения был свет Кетера. Теперь, после исторжение первого распространения, уже этот свет кетера не приходит, а входит самый большой свет. В кли кетер приходит свет хохма. Тогда кли, вот этот кли кетера, может выдержать этот свет хохма, ибо она, в ней был уже свет кетера. Тогда не было еще килим. Мы говорили, только было одно кли в парцуфе Гальгальд. А теперь входит уже свет хохма, и она может его выдержать. Кли кетер может его выдержать. Как мы видим, это дальнейшее развитие творения в сторону утолщения, в сторону создания настоящего, независимого кли, которая затем была создана уже в мире Ацилут, мы уже говорим о настоящем кли. Есть правое, есть левое, есть мужское, есть женское. И еще более в человеке, которого создал Творец, который полностью автономен. Его кли полностью развито до предела со стороны высшего. Вы немца. Шеколь кли хасер гарбе. Мишиур ор гарауйло. Кикли гакетер. Эйн лоата эла ор ахохма. Ганамух мимену гарбе. Точка. Очень-очень просто все. Духовное очень просто. Только надо отпустить себя, отпустить свою голову и подняться, просто подняться, значит, не хотеть властвовать над тем, чтобы, что ты читаешь, что ты изучаешь. Знать во что бы то ни стало, ничего не дает в духовном. Все это знание сферот и миров ничего не дает, если хочешь удержать это. Оно должно удержаться, оно может и должно удержаться только масахом, только силой твоей, силой воли. А сила воли, она строится работой в двух линиях выше знания. А получаем среднюю линию. С ней приходит постижение. Безмятежность, совершенство. Вы немца, и получается, шеколь кли, хасер гарбе, что каждое кли, каждому кли много не достает, многого не достает от меры света, которое соответствует ему. Ки клига кетер, ибо кли кетера. Эй, ло, а та имеет теперь только свет хохма. В ганамух мемену гарбе, который весьма ниже его. Точка. Вехен клига хохма. Эй, ла. Эла ора бина вихуле. У Мехамадзе гукара виют шебакилим баофе шло юхлу легит батель. Вехен кли хохма, а также и также кли хохма. Эйла эла ора бина, в ней есть только свет бина и так далее. У Мехамадзе, и поэтому, из-за этого, гукар гавьют, узнаваем, узнается, авьют шовкилим, узнается, значит, он проявляется, авьют шовкилим, баофен, таким образом, что, чтобы они могли, они не могли аннулироваться. Следующая страница. Страница Реш Цади Далет. Вверху текст Эцхаим от Вава. Мы видим справа от буквы ВАВ, от указывающей на от ВАВ, видим звездочку такую, астерикс, звездочку. И когда мы спустимся вниз, Орпними, с правой стороны, мы видим, откуда Раби Ашлаг, Иуда Ашлаг взял этот, заимствовал этот от из самой книги Эцхаим. И там мы видим Эцхаим, книга Эцхаим, Шаар Зайн, седьмые врата, Перек Далет, четвертый перек. Так что если ты возьмешь книгу Эцхаим, проверишь, и там должен это найти. Мы поднимаемся в текст. Эцхаим наверху от Вава. Унавая рада. Мециют алиясо. Венумар. Кигало. Кашер ломати бекетер. Гу. Лефи. Ше. Олин. Зон. Шеля кетер. Лемала. Бамаком. Зе. Акетер. Шебасов ашорашим. А эльюним. Вейна михолим льгьот шамба яхат. Кигу гадоль мигем. Велахен гем нишарим. Биме кому. Вегу оле бамаком ашоры шеле малхут. Ве аз гам ашоры шеле малхут. Оле башореш шель айесод. Вишам нишарим шнейгем басод айесод. Шигу зон. Ваз шореш кетер эльон машпия лемата. Ахар шеквар еш ахана לתחתונים לקבל. ואז הנוקבה של הכתר נכללת בזכר. Точка. Медленно, медленно, и с полнейшей концентрацией надо это слушать и внимать. И конечно же, выше знаний. Он сейчас дает нам эту божественную динамику элементов системы и структуры мироздания. И только идя выше знания, можно ощутить, о чем идет. Страница Реш Цади Далет 294 от Вав 6. У Наваэра та и теперь мы объясним Мицеют Алиясу реальность этого подъема, то есть суть этого подъема. В Энумаре мы скажем Кигало, что вот ведь кашер ломаты бекетер, ведь когда ломаты бекетер, когда свет не приходит, когда не приходит в кетер, не буду повторять слова свет, ясно, когда не приходит в кетер, или ломаты бекетер, то Лефише олин зон шеля кетер ламала, то так как зон кетера поднимаются вверх, решимот, вы знаете, вот говорил нам, бамаком зега кетер, в это место кетера, что в конце высших корней. Да, того кетера, который вышел. Свет кетера, который вышел и больше не войдет в килим. Эй, вейнам, ехолим льет шамба яхат, и они не могут быть там вместе. И угадоль мигэм, ибо он, свет кетера, который там стоит под малхут, он мощнее, больше их. Велахен, гем нишарим, Бимакому и поют, поэтому они остаются на его месте. Вегу, а он... Оле бамаком, он поднимается в место, на место корня Малхут. Вазгама шоры шеля Малхут. И тогда также и корень Малхут поднимается в корень Есода на одну ступеньку выше. Вышам не шарим шнегим, и там они остаются оба. По сути, Есода. Что это зон за Елбинин Укор. То есть Малхут, которая поднялась в Есод. У нас есть теперь зон. Там эти зон в корнях. Да? Малхут и Есод. А Есод это за Елбинин. То есть есть у нас зон. Что это зон? Вааз, и тогда шорыш кетер эльон, и тогда корень высшего кетера, то есть кетер, кетер десяти сферот дерош. Машпия лемата, он дает вниз, дает свечение вниз. Ахарши кварьеш ахана, так как уже есть у нижних, уже есть подготовка к получению. В Ази тогда. А нуква шеля кетер, тогда нуква кетера включается женская составляющая кетера, включается в мужскую. Возвращаемся на предыдущую страницу. Шеш цади далит. Ор пними, правая колонка, ссылка буквы ВАВ. Велома ты бекетергу, лефи шеолин зон шеля кетер лемал. Двоеточка. Ссылка буквы ВАВ 6. Ломаты бекетеру. То это ломаты бекетер. Очень важно запомнить. Маты и ломаты. Маты входит, ломаты не входит. Ломаты бекетеру. Тогда не входит в кетер. Лефиши олин зон, так как зон поднимаются, зон кетера поднимаются вверх. Он пояснит это. Двоеточие. Кломар. Иньян гисталькут комат кетер дейт паштут алф. Шеникра ломатый бекетер гу иньян гисталькут зон шеля кетер лемала. Дайну, шанимцаим, олим, шама, лейкалель базивуга, айльон, шаба малхут шель рош. Здесь самые основы этого понятия маты и ломаты, поэтому внимательно прислушайся к этому. Двоеточие. Кломар. То есть, иньян гисталькут комат кетер. Вопрос или аспект исторжения уровня кетера первого распространения. Шеникра, который называется ломатый бекетер, не входит в кетер. А когда свет выходит, значит, из кейли, значит, свет не входит в кетер. А свет исторгается, называется ломатый на языке Зогара. Гу иньян – это вопрос, это аспект. Исталькут зон шеле кетер лемала – это аспект исторжения зон кетера вверх. Дайну, то есть. Шенемцаим, что получается, что они поднимаются туда, лейкалель, чтобы быть включенными, высший зивук, который в малхут голове, головы. Точка. Ухварнит баэр. Иньян зе баорех. Бахелек далит. Ор пними перек далит. Сиув. Нун. Умешам тидрашну. Точка. Ухварнит баэр иньян зе. И этот аспект уже был объяснен. Расширенно объяснен баорех. Бахелек далет, четвертой части тес в Орпними, перек четвертый, параграф 50. Умешам тидраша, тидрашну. И оттуда мы будем пояснять. Точка. Вавикан рак атамцит вакицу. Кидей шияспиклева эра диврея рав шабакан. Точка. Вави, а я приведу здесь только атамцит, только главная суть. Увакицур и коротко. Ну, то, о чем там говорилось. В той ссылке, которая у нас относит. Кидей. Только чтобы было достаточно понять слова Рава, что здесь. Вегиней нитбаэр шам. Шекули кар сибат исталькут аурот. Мин гит паштут аришон де акудим. А я рак митаам алията малхут левады. Шепирушо издак акута масах шебекли малхут. Чтобы Алията Малхут Лезеир Анпин, Шигу Пхина Гимель Нейлам Кумат Кетер. Вейней. И вот. Нитбаэр Шам, там объяснено, что коли Карсибат, что вся суть причины Исталькута Урод, исторжение святов минаид паштут алев от первого, из первого распространения акудим, а я рак митаам было только по причине алията малхут лева, только по причине поднятия только малхут. Шапирушо, что это означает? Издакута масах шебекле малхут, утоньшение Масаха, что в кли Малхут. Чтобы Алията Малхут Лезеиран Пин. Что, он дает пример, чтобы Алията, что при поднятии Малхут к Зеиран Пину, что это третья стадия, Нейлам Кумата Кетер, скрывается уровень Кетера. Это говорит Нейлам, то есть скрывается из поля зрения, уже не, как бы, не раскрыт. удаляется, мы говорим, можем сказать, удаляется, лучше скрывается, скрывается из поля зрения восприятия следующего парцуфа. После точки Вахарках, Шалагам из Иранпинеля Бина, Нейлам Гам Кен Комата Хохма, а затем Вахарках, а затем Шала, когда она, Малхут, поднялась также от Зиранпина до Бины, Нейлам Гамкен, то Комата Хохма, то и уровень Хохмы сокрылся, скрылся. Точка в Ахарках Шалами Габина Эля Хохма Нелам Комат Бина Укашалами Ахохма Эля Кетер Нелам Гам Комат Зиран Пи. Точка. В Ахарках я затем Шала, когда она поднялась от бины к хохме. Нейламко комат бина была сокрыта, был сокрыт и уровень бины. Укашала, когда она, Малхут, поднялась от хохмы до кетера, нейлам был сокрыт также и уровень зиранпин. Вахарках кашала гам микли шеля кетер эль амаациль дайну лемалхут шель рош нелам коль гапор куло дейт паштут аи. Точка. Вахарках а затем Кашала гам микли шеля кетер, когда она, Малхут, поднялась также из кли кетера эля маациль к создателю, дословно к излучателю, дайну, то есть ле Малхут шель рош, то есть к Малхут головы. Нейлам коль уро оро аоркуло был сокрыт весь свет дейт паштутай этого распространения. Вейней коль гаурот галлу шенистальку мишам и ниху решимот ахареем бакелим шелаем. Вейней, и вот все эти света шенистальку мишам, которые оттуда исторглись, и ниху решимот ахарейхем, оставили за собой решимот в киль, в их килим, каждая в своем кли. Точка. Хуц миамалхут дайну пхинат далет шлогиш ира ахарега шум решимо ахар истальку. Хуц мя Малхут, за исключением Малхут. Дайну пхинадалы, то есть четвертой стадии. Шелоги Шира Ахарега, которая не оставила за собой абсолютно никакого решимо после Ахари Сталькута, после ее исторжения. Точка. Гамни Баэр Шам. Ашара Малхут дайну амасах шиба, баша шагу миздакек, веоле, мипхина лепхина. Немца нехлаль баришимут, шагиш иру гаурот ахарейхем, бабхинот гагем. Точка. Гамни баэр шам, там также объяснено. Ашера Малхут дегайну, что Малхут, то есть ее масах. Масах, что в ней, дословно. Башааши умиздаке, в момент, когда он утоньшился, когда он утоньшается и поднимается от стадии к стадии, от одной стадии к другой, немца получается не хлальба, а решимот, что он включается в решимот, которые оставили света за собой в их стадиях, в их килим. Точка. Ки бегиздакех амасах минбхина далет лебхина гимель шагук ли дезеиран пин харей гу нихлаль багаришимо шаниш ашам иора зеиран пин ахар левая колонка и сталь куто вехен ахарках шала вниздакех лепхина бет шигукли дебина гу немца нихлаль гам баришиму шениш арша миора бина ахаристалькута. Точка. Правая колонка. Три строчки до конца правой колонки. Ки багиздахех амасах. Ибо при утоньшении масаха мин пхина далет ли пхина гимель от четвертой стадии до третьей шигу кли дезаиран пин, что это кли заиран пина. Рейгу нихлаль, он включается в решимо, которое шиниш аршам, который оставил, осталось там, миораза иранпин, после света, от, лучше сказать, от света заиранпина, ахари старкуто, после его исторжения. И далее, вехен, ахарках, и также затем, после того, шалава низдакек лепхинаббет, когда она поднялся, когда поднялось и утончилась до второй стадии, что это кли бина, у немца получается, что он включился также в решимо, которое осталось. Я говорю, в мужском роде мы же имеем в виду масах. Если мы говорим о малхут, то мы говорим женского рода. Здесь он говорит нам так, в мужском роде. Получается, что включился также в решимо, которое шениш аршам, которое осталось там, миора бина, от света бина, света бины, можно сказать, после ее исторжения. Точка. Вехен кашалалы хохма нихлаль баришимоды хохма, перечисляет все. А также, когда поднимается, он поднимается к хохме, имею в виду масах, а масах мужского рода, поэтому он это переводит, он и дает это в мужском роде. А раньше он нам говорил, давал нам в женском роде, указывая, что это ссылалось на малхут женского рода. Вехенка шалалы хохма, и также, когда поднялся к хохме, нихлаль бы решимо де хохма, он включился в решимо хохмы. Точка. Укашалала кетер, Нихлаль Баришимо де Кетер. А когда он поднялся в Кетер, он включился в Решимо Кетера. Точка. Баофен. Шибаль Алиято Ахарках Мегакетер Ламаациль Немца Амасах Калюль Миколя Решимо Шееш Намба Эсер Сверода и Паштут Алов. Хуц Мегаришимо Дипхина Далы. Легитоны лама филуми амалхут, дейт паштут алев беацмакане. Баофен таким образом, что более то, что при его поднятии затем миакетер ламациль от кетера к излучателю, к источнику, к создателю, немца получается, а масах калюль, что масах включает в себя все решимот, состоит из всех решимот, шееш нам, которые есть в десяти сферот первого распространения, за исключением решимот четвертой стадии. Легето, так как он решимот четвертой стадии, сокрылась даже от Малхут первого распространения, самого Малхут первого распространения, как сказано выше. Ветейта. Шейкарам шеля решимот гаэм аклолим баамасах Инейхем гавиют шель пхина гимель, а не шара микомат хохма. В этой да, и знай, шейкарам шель аришимот гагем, что суть этих решимот, которые включаются в масах. И нейхем авиют, это авиют третьей стадии, а не шара, который остался от уровня хохма. Точка. Вавиют ми пхинат далет, ми пхинат гитлапшут. Анишара мин комата кетер, киаришимот миха комот шехем, намухим михем. Гема нихвалим баришимот гайлюним анай. Вавиют мипхина далет, авиют толщина желания, авиют четвертой стадии из аспекта одевание и тлапшут. Два типа есть решимот. Так вот, это, он говорит, авиют четвертой стадии аспекта одного из этих двух аспекта одевания. Решимот одевания. Нишар, ганишара, которая осталась от уровня кетер, это вторая. Это второе решимо. То есть решимо, одно решимо, как он нам сказал, от авиюта третьей стадии, это осталось от уровня хохма. Авиют от четвертой стадии, то есть от аспекта одевания света, который был, который осталось, это осталось от уровня кетер. И здесь он дает нам принцип. Киаришимот мягакомот. Ибо решимот от уровней, от их уровней, от более низких уровней включаются в решимот более высоких уровней, как сказано выше. ותדע שאלו בית הרשימות הנ"ל אף על פי שקומת כתר יש לי נושא לספיטאיה עולה עד אין ערך על קומת חוכמה עם כל זה כאן יכולים שניהם להיות מדרגה אחת אלא רק בהבדל של זכר ונקיבה. Это все нам рассказывает, чтобы пояснить нам вот эти два понятия мужское и женское. И вот видишь, вот отсюда все это проистекает, это как бы корни мужского и женского начинаются именно здесь. В этой да, и знай, Шаэйлу бета решимот, что эти два решимот, как сказано выше. Афаль пишет комата кетер, несмотря на то, что уровень кетера ула ад эйн эрах поднимается до несравненно выше аль комат хохма, выше уровня хохмы, им кользе, несмотря на это, кан и холим шнейхам здесь могут оба быть одной ступенью. Эларак бхев дельшель, но только с различием мужского и женского. Громадные секреты здесь находятся, заключаются. Начало всего становления, где мужское и женское, они находятся на одном уровне. В то время, когда они оба отличаются, находятся на одной ступени. В то время, когда они, различаются только на мужскую и женскую. Его уровень кетера, ее уровень хохмы. Вегу митам ша решимо шаль комат кетер эйно эла хэци решимо. Поясняет нам почему. Вело од эла шехасерла отта мехаце ахашу вабьотер. Точка. Великий секрет взаимоотношений позиций мужского и женского. В Гумитаам, и это по причине, по той причине, то есть почему он объясняет нам, почему они могут находиться на одной ступени. Ведь он же выше, он же четвертая ступень, правильно? Четвертая стадия. А она третья. Как же они могут быть на одном месте находиться? Он объясняет. Увеуми там, и это по причине, по той причине. Шо решимо шалькомат кетер, что решимо уровня кетер, эйну и лахети решимо. Это только половина решимо. Вело от, и более того. И не более, лучше сказать, сори. Вело от. Эла и не только это, но что ему недостает самой важной половины. Точка. Киквар мувала эль. Ашерколь решимо. Нивхенет бештнай. Двоеточие. Кикварн мувала эль, ибо это уже приведено выше. А шерколь решимо, что каждое решимо, нивхенет бештнай, оно разделяется на два. Двоеточие. Лерешимо дегам шаха. Улришимо дегит паштут. Улришимо де амшаха на решимо привлечение, притягивание. Улришимо и нарешимо одевание света. Точка. Пируш. Ки гадло шелякума. Мадуда. Бамидата авиют. Ашер бамасах. Шаав бьотер мамших кома йотер гаво. Амнам Иван шаакома гаго цриха лекли гайотер зах. Лефихах йоце лану лавхин бахоль кома бет кцавот гафухот. Анерахим зе аль зе. Двоеточие. Седьмая строчка до конца левой колонки. Нет, шестая. Пируш, пояснение. Ки годлошель, ибо величина уровня, внимательно, внимательно, ибо он говорит, дает нам этот принцип. Ки гадло шелякума, ибо величина уровня медуда измеряется бамидата авиют, мерой авиюта, ашербамамасах, который на масахе. Шаав бьотер, что более грубый мамших кома йотер гавога притягивает и более высокий уровень, но с масахом, конечно. У кого грубый, но имеет масах. Амнам кейван шакома гагавога. Однако, так как более высокий уровень требует и более тонкое кли левихах, то поэтому йоцелану выходит у нас, получается у нас, мы должны отсюда следует лавхин, нам следует различать в каждом уровне бет-кцавот афухот две противоположные крайности. Анеарихим, которые соотносятся друг с другом. Двоеточие. Соотносящиеся друг с другом. Следующая страница. Реш Цади Гей. 295-я Орпними, правая колонка, двоеточие. После двоеточия. Ки каше ки кашам кишам кишам шакома кишам шакома гагдола бьютер. Бет у тебя стоит? Окей, здесь немножко стоит, я вижу, что-то не то, а здесь стоит бет, а здесь как будто бы это кав было. Ки башем шакома гагдола бьотер немцет михуевет ми кеца айхад. Шеги ламасах укли малхут гавим бьотер. Шегем кли гамшаха лекома гагдула. Гиней мекацею ашені німцет михуєвет леклі кабала йотер захім. Шегем Йет иму лейт лапшута ор агадоль бьетер. И вот следующее соотношение он говорит нам между ними. Ки башемша акума агдула бьетер, ибо так как более высокий уровень, так как есть Бог более высокий уровень, более высокий уровень обязан иметь с одного края, чтобы у него был масах и кли малхут, наиболее толстые, шехем кли гамшаха, что это кли притяжения большего уровня. И наэмми кэцэй уашини, это один край его, то из другого края получается, что это необходимо кли получение более тонкое, чтобы они подходили друг к другу, чтобы это было в соответствии с одеванием более высокого света. Такой принцип есть. Может быть, он не очень хорошо прозвучал здесь. Мы это было и учили уже в предыдущих частях. Я не буду его здесь пояснять. Но есть два края. И в каждом уровне. Это нам пояснил. Улефихах отама решимот шенишару мин гитпаштут алыф невханим коли хат бишней хатсаи хатсаим каналь. Тагайну решимо дамшаха вырешимо дает лапшут. В этой да. Шаришимо дамшаха гуайкар кизивуга ильона са алея умимену оле ор хосер амекашер вамальбиш эт а ора ильон бапарцов. Вот сейчас он нам важно применение. Он дал нам как бы правило на каждом уровне, что есть два конца и как это работает. А сейчас мы на практике увидим, что он объясняет нам здесь. У нас здесь есть два решимот, мужское и женское. В каждом уровне это есть. И он нам сейчас объясняет. Вот лефихах, вот там решимот, и поэтому те решимот, шенишару мин итпаштут алеф, которые остались от первого распространения, невханим считается каждый считается, что имеет две половины, как сказано выше. Да, и ну, то есть решимоды амшаха, то есть имеет решимо дегамшаха, решимо по привлечению света, то есть по привлечению ступеней, притяжению. И решимо дегитлапшут, решимо одевание света. Это две половины. В этой да. И знаю. Вот это очень важно сейчас вам же говорить. Ша решимо дегамшаха, гуайка, что главное, это решимо притягивание. То есть женская составляющая, главенствующая, притяжении. Ки зивуга Ильона аса лега. Почему? Ибо высший зивуг делается на ней. Так же, как и здесь, третья стадия, у нее есть решимо третьей стадии, у нее есть и, у нее есть авию третьей стадии, на нем делается, делается масах третьей стадии, и делается на нем, делается зивук. Умимену ола, и от него словно от нее, он говорит. Поднимается ор хозер. А мекашер, который ор хозер, то есть обратный свет, который связывает, умальбиш, и одевает высший свет в парцу.